«Братья, вперед!» Он спрятался, кричал слабак, но в какой-то момент он все же обернулся и увидел при входе несколько трупов, а на той стороне испуганные лица товарищей. «Братья!» В этот момент я вышел из-за колонны и одним быстрым движением пронзил его горло мечом. «Ты-то мне и был нужен!» У двери собралось много людей, и я оказался в ловушке, так что надо что-то делать. Не ожидал, что их тут настолько много. Думал, просто горстка идиотов, которые балуются с пентаграммами, но все оказалось совершенно иначе. Тут целая секта придурков. И оказалось, что они такие ущербные не по причине отсутствия ресурсов. Все гораздо хуже. Они просто ущербные. Подхватив обмякшее тело, я скрылся вместе с ним за ближайшей колонной, но краем глаза заметил, как в комнату влетела какая-то металлическая банка. Память подсказывает, что это граната, и она может взорваться, потому прикрылся своей жертвой. И правда, граната. Спустя секунду прогремел взрыв, отчего у меня зазвенело в ушах, и от яркой вспышки практически перестал видеть. Но хотя бы взрывом не задело, и то хорошо. Сразу после взрыва началась пальба, в разные стороны полетела каменная крошка, но я уже не обращал на это ни малейшего внимания. У меня есть, с чем работать, и эту работу нужно завершить, как можно скорее. Зачерпнул побольше крови и стал рисовать на колонне новые пентаграммы. Энергия немного восстановилась за счет умерших на столе, потому можно немного потратиться, чем я и занялся. Между делом поглядывая в дверной проем, заметил, что пришла новая группа послушников, а старые пытаются им объяснить, что вход совершенно безопасен, но сами проходить не спешат, хотят отправить вперед других. И как забавно было наблюдать за появлением новых демонит. Они появлялись, и каждый раз успевали нанести хотя бы один удар, а один раз, и вовсе, появился толстый лысый бес, и даже в другом конце комнаты завоняло перегаром. У него была определенная задача, вот только в руках не оказалось оружия. Так что он огляделся, почесал пузо, и дал с кулака в челюсть одному из послушников. Тот вырубился, а бес пропал во вспышке адского пламени. «Эй!» — только и успел выкрикнуть я. Меня обвела вокруг пальца какая-то пузатая мелочь, ну уж нет, потому слегка подкорректировал заклинание призыва. Оплаты не будет. Сразу почувствовал, как в меня вернулась часть потраченной на призыв энергии. Приказ был убить, а не просто ударить противника. Нанес еще несколько пентаграмм, и на этом пришлось остановиться. Подождал, когда накопится еще немного энергии.